Глава вторая. Дуэль Нуар. Часть первая. Когда он просыпается, щеки все встекшим со лба поту. Или это слезы. Он машинально вытирает лицо правой рукой. Он в приемной, в больнице. Звучит неторопливая музыка. Туда-сюда снуют медсестры, оставляя за собой шлейф лекарственного запаха. На электронном табло все никак не загорается его номер. «Слышал, тут нужно ждать не меньше часа», — заговаривает с ним сидящий рядом старик. Он мычит в ответ нечто невнятное. Если позволить такому старику разговориться, потом уж точно не замолчит. Он отводит взгляд от старика и делает вид, что копается в телефоне. «На реабилитацию? Трудно вам приходится», — вновь говорит старик. «Нет, пришел за лекарством. Ноги сегодня болят». Он отвечает четко, все еще глядя в телефонный экран, и всем своим видом демонстрирует, что не хочет вступать в беседу. «Цены на лекарства нынче просто грабительские, и от правительства особых льгот не дождешься. Вам выплачивают ничтожно мало в качестве компенсации за вашу эту травму», — вкрадчиво говорит старик. Он поднимает голову и смотрит на старика. Старик одет с иголочки, в деловой костюм, и его глаза прячутся за полями фетровой шляпы. В правом уголке губ у него продолговатый старый шрам. И когда старик улыбается, шрам искривляется. «Ты кто такой?» — огрызается он. «Откуда ты меня знаешь? Ты журналист, что ли?» «Просто доброжелатель». Шрам старика искривляется. «Очень вам соболезную и сочувствую». «Ясно. Значит, ты из какой-то секты? Если так, то ты не по адресу. Жалкие слабаки вроде тебя и тебе подобных уже успели меня порядком достать». «О, нет. Мы вовсе не религиозная секта. И, само собой, я никакой не журналист». «Так кто, мать твою, ты такой?» Его голос срывается на крик. «Вот кто мы такие». Старик протягивает черную визитку. «Комитет по оказанию помощи жертвам преступлений. Председатель 12-го круга Энда Такитира. Телефон». «Комитет по оказанию помощи жертвам преступлений?» «Именно так. Никакого отношения к правительству мы не имеем. Можете считать нас честной некоммерческой организацией». «Ну точно, секта! Зазываете к себе на групповую терапию или семинар, втираетесь в доверие, а потом тянете из людей непомерные деньги, вроде как плату за обучение или типа того. Прости, дедуля, но не на того нарвался. Я тебе не какой-нибудь простачок». Выплевывает он тираду в лицо старику. И собирается подняться со стула, чтобы пересесть куда-нибудь в другое место. И тут... «Вы разве не хотите отомстить?» Доносится до него тихий, мягкий голос старика. «Что ты сказал?» Он невольно замирает и оборачивается. «Нам интересно, насколько черна тьма у вас внутри. Теперь я вижу, у вас там все черным-черно. Прямо-таки непроглядно». Старик касается полей шляпы, словно собирается ее поправить. Но его глаз, как и прежде, не видно. «Счастливым человеком вас было не назвать, но тем не менее, вы жили вполне обычной жизнью, ни в чем не нуждались, никому не доставляли проблем, прилежно работали, и кое-кто вас за это любил. А 5 лет назад у вас отняли все. Без промедлений, без причины, все, без остатка. В чем же вы провинились?» «Да ни в чем. И вы уж точно не давали никому повода разрушить вашу жизнь». Голос старика заставляет сердце биться чаще. Странное дело, но этот голос звучит так, будто принадлежит ему самому. «Мы готовы предложить вам вовсе не терапию. Терапию оставим каким-нибудь другим простачкам. Мы помогаем людям вновь обрести украденную жизнь. Наша организация может вернуть вашу жизнь». «Вернуть мою жизнь?» «Вернуть ее ваше право». «Нет, даже не право. Это ваш долг. Ради тех, кто погиб из-за этого чудовищного преступления». Старик говорит так вдохновенно, что его уверенности под силу расплавить затухший было пожар в душе. Он ощущает себя героем пьесы, у которого отняли все, что у него было. Свет софитов не угасает. Он предназначен лишь для него одного. Он должен указать дорогу к светлому будущему. И все же он с горькой улыбкой отбрасывает все фантазии. «С тех пор, как все случилось, ко мне многие приходили. Полиция, прокуроры, адвокаты, доктора, работники страховых компаний. Никто из них мне не помог. А теперь вдруг какой-то доброжелатель? Ну и ну. Если уж говорить откровенно, я благодарен докторам. В конце концов, они вернули меня с того света. Но только и всего. Как не горько признаваться, я всего лишь живой труп. Мое сердце, которое могло бы чего-нибудь желать, умерло в тот день. Он отворачивается от старика и поднимается со стула. Я буду ждать в парке снаружи. Если вас вдруг заинтересует наша помощь, обязательно приходите. Говорит старик ему в спину до того, как он успевает скрыться в больничном магазине. В его случае формулировка вроде «просто не повезло стать жертвой преступления» была не совсем уместна. 5 лет назад в окрестностях дома, где он жил, произошла серия загадочных поджогов. Камеры видеонаблюдения никого не засекли, и невидимый преступник наводил ужас на всех жителей района. Поджоги случались каждый день. Обычно пожары угасали сами, толком не начавшись. Но как-то ночью один раз взросли до огромных размеров. Влажность в тот день была небольшая, и это тоже могло сыграть свою роль. В пожаре сгорело 2 частных дома. В одном из них жила его семья. Он сам, его жена и сын, которому скоро должно было исполниться 2 года. Все они получили тяжелейшие ожоги. И выжил только он. Несколько поджогов случилось и после этого, но вскоре один детектив без труда раскрыл это дело. Тот детектив обратил внимание, что если отметить на карте все места возгорания и соединить, они составляли странного вида звезду. В центре звезды находился дом астролога-предсказателя. Детектив незамедлительно отправился туда, но нашел лишь обугленный труп. В прощальном письме астролога говорилось таинственное «Я разжег огонь, чтобы указать звездам верный путь». Главного подозреваемого признали погибшим, и дело закрыли. Он пришел в неистовство, когда обо всем узнал. Его ненависть обернулась внутри него клинком, по которому он методично водил точильным камнем и планировал когда-нибудь обрушить на преступника. Но того уже не было на свете. Он не знал, на кого теперь стоит обратить свой гнев. От стыда. Он не смог бы посмотреть в глаза погибшим жене и сыну. С тех пор минуло 5 лет, и физически он чувствовал себя лучше. Но его сердце было мертво. Он потерял работу и кое-как перебивался на компенсацию от государства. Он и думать забыл о желании жить, смирившись с тем, что до самой смерти обречен день за днем волочить жалкое и бессмысленное существование. Но появился старик и принес на устах слово «месть». Оно стало проблеском света во тьме. До сих пор ни одна живая душа не смогла подарить ему этот свет. Никто не мог себе представить, какая непроглядная тьма наполняла все его существо. Он жаждал не того, чтобы тьма развеялась, а проводника к самой ее пучине. «Я так и думал, что вы придете», — говорит старик, и шрам в уголке его рта искривляется. Днем в парке собрались молодые матери с колясками, да мальчишки, с веселыми возгласами, гонявшие туда-сюда футбольный мяч. Старик, сидящий на скамье, омытый пробившимися через ветви деревьев солнечными лучами, почти растворился в окружающем пейзаже. «Решил, что послушать тебя мне не повредит», — отвечает он и садится рядом со стариком. «Мы совершенно правы. Мы же не адвокаты, не психотерапевты. За простую беседу с вас никто денег не возьмет». «Ну и кто же вы такие?» «Мы организация, оказывающая помощь лицам, которым не посчастливилось стать жертвами преступлений». «Это вы так официально зоветесь, я уже понял. А на самом деле, вы за нас мстите?» «Боюсь, у нас возникло недопонимание. Я уже говорил, наша задача — вам помочь». Если вас такая постановка дел не устраивает, я бы посоветовал вам еще раз хорошенько все обдумать. Не тяни, дедуля. Как вы мне поможете? Откроем вам личность настоящего убийцы, человека, по вине которого вы... Чего? Какого еще настоящего убийцы? Он не верит своим ушам. До сих пор он не допускал подобных мыслей. Так те поджоги не были делом рук чокнутого астролога? Кто он? Кто настоящий убийца? Нет, погодите. Старик выставляет вперед руку, призывая его успокоиться. Я могу открыть вам его личность лишь при одном условии. О, вот и началось. Он напрягся. Сейчас его попытаются развести на деньги. Что за условия? Вы должны будете отомстить настоящему убийце. Отомстить? Именно. Ваша месть свершится, когда он покинет этот мир. То есть, убить его? Ага. Они ведут леденящий кровь разговор в уголке мирного парка. И рядом нет ни одного свидетеля. Слушай, дедуля, не сомневаюсь, что ваша как там ее организация много чего обо мне раскопала. И вам ли не знать, что я от такого условия ни за что не откажусь? Ваша уверенность обнадеживает. Почтительно кивает старик. Ну же, не тяни. Кто настоящий убийца? Для начала я должен объяснить вам суть нашего замысла. Похоже, дед собирается и дальше все рассусоливать. Но ведь и правда, он пока не понимает, с чего какой-то мутной организации склонять его к расправе над убийцей. Мы называем месть спасением. Мы окажем вам помощь, чтобы вы смогли обрести спасение. А месть осуществите вы лично, не кто-то другой. Пожалуйста, обратите на это особое внимание. Пока все понятно? Хочешь сказать, я должен убить его своими руками, так? Ну так я других вариантов и не рассматривал. Тогда продолжим. Для того, чтобы обрести спасение, вам понадобится соответствовать трем условиям. Как думаете, каким? Его уже порядком раздражает то, как старик ходит вокруг да около. Но все же он собирает терпение в кулак и подыгрывает. Даже не знаю. Может, расскажете? В конце концов, я в этом деле новичок. Ну, конечно, расскажу. Во-первых, у вас должна быть решимость осуществить задуманное. И мне думается, что этому условию вы уже соответствуете. Я прав? О, да. Во-вторых, понадобятся деньги. В нашем мире без них никак не обойтись. И для больших дел требуются большие капиталовложения. Что вы на это скажете? Увы, денег у меня немного. Ничего страшного, мы готовы предоставить вам необходимые средства, чтобы вы сумели достичь спасения. Что же до суммы? Ну, здесь мы вас никак не ограничиваем. То есть, они готовы предоставить ему неограниченные средства? От такого заявления за версту разит жареным. В-третьих, нужны умения. Чтобы убить человека, необходимо знать, как это делается. Вы меня понимаете? В этом отношении почти все люди, включая вас, новички. Вот здесь-то мы и поможем вам устранить цель так, чтобы вас невозможно было поймать. Воспользовавшись нашими умениями, вы сможете совершить идеальное преступление. Пока все складывается идеально. Однако, старик выдерживает паузу, давая понять, что сейчас скажет нечто очень важное. За умение нужно платить. Чего? Вам придется купить умение у нас. Ну конечно, следовало это ожидать. Находите себе жертв и обчищаете их до нитки. С раздражением восклицает он, и уже собирается подняться со скамейки и уйти. Пудрите мозги замысловатыми разговорами. Шайка жуликов, вот вы кто! Прошу вас, успокойтесь. Я же сказал, мы готовы предоставить вам неограниченные средства для осуществления задуманного. Вы вольны использовать эти средства, в том числе для покупки умений. В каком смысле? В том смысле, что для того, чтобы достичь спасения, вам не нужно ничего платить из своего кармана. Я не понимаю. Тогда зачем вообще нужны деньги, и зачем все эти условия с предоставлением каких-то там умений? И вот теперь мы подошли к самому важному вопросу, который касается вашего спасения. То, что вы обратитесь к нам, станет для вашей жизни поворотным моментом. И момент выйдет весьма драматичным. Драматичной любой вымышленной или документальной истории. Что ты пытаешься сказать? Есть люди, которые хотели бы стать свидетелями поворотного момента вашей жизни. Кстати, вы сами любите лошадиные скачки? А нет, постойте. В информации, которую нам удалось о вас собрать, не было ничего пристрастия к азартным играм. Вряд ли вы можете понять, какие чувства владеют людьми, когда они играют на скачках. Но в мире есть масса людей, которые готовы с замиранием сердца наблюдать, как лошади обгоняют друг друга, ставить на них огромные деньги и даже плакать от переизбытка эмоций, когда их лошадь приходит или не приходит первой. И есть люди, которые жаждут увидеть, как человек, движимый местью, совершает идеальное преступление. Погоди, о чем это ты? Видите ли, в нашем мире есть лица, уставшие от традиционных зрелищ, и единственное, что способно их развлечь, наблюдение за людьми, погрязшими во тьме, вроде вас, за поворотным моментом вашей жизни и за тем, как вы обретаете спасение. Слова старика его ошеломляют. Ему кажется, что он уже одной ногой оказался за чертой, к которую ему ни в коем случае нельзя переступать. Он примерно понимает, о чем говорит старик. И все же, как тяжело представить нечто подобное здесь, в этом мире. «Вы хотите превратить мою месть в игру?» «Если говорить коротко, то да». Старик приглушенно смеется. «Мы обеспечиваем аудиторию высококлассными зрелищами, а взамен аудитория выступает нашими спонсорами. Мы получаем от них необходимые средства и вновь обеспечиваем их еще более высококлассными зрелищами. И заодно помогаем людям, вроде вас, обрести спасение. Короче говоря, за вашей спиной стоят люди, которым некуда девать деньги и нечем заняться, так? Я вижу, вы все прекрасно понимаете. Но в данном случае я лишь объясняю вам, откуда берется наш капитал. Наша цель — помочь вам достичь спасения. Просто наши интересы в данном случае совпали с интересами спонсоров. Более того, поскольку сильные мира сего не прочь насладиться чужим спасением, мы еще и обретаем в их лице благодетелей в самых разных кругах. Не лукавит ли он? Старик может только называть то, что они делают, спасением. А на деле они просто превращают чужую месть в шоу и наживаются на этом. Хотя, ему все равно. И смерть настоящего убийцы тоже лишь один из проходных этапов на пути к цели. Часть дуэли, на кону которой возможность вернуть свою жизнь. Хотите, чтобы за мной сутки напролет наблюдали через камеры? Как в какой-нибудь документалке? Нет, никто не будет ходить за вами с камерами. На этот счет есть правила, которые я объясню вам чуть позже. Мне все ясно, так что давай, говори, кто настоящий убийца. Я еще не все вам объяснил. Да что ж еще? Он не в силах сдержать возмущение в голосе. Вам пока неизвестно кое-что очень важное. Если бы вы просто получили от нас деньги, чтобы устранить свою цель, это было бы слишком скучно. Вы ведь можете просто подкараулить цель на пустынной ночной улице и до смерти забить его чем-нибудь тяжелым. И для вас это, безусловно, будет местью, но спасением не станет. О, нет, ни в коем случае не станет. В смысле? Для того, чтобы спастись, человек должен сначала столкнуться с испытанием. Лишь преодолев тяжелые испытания, человек обретает истинное спасение. Чего? Сейчас я вам все подробно разъясню. Старик расправляет плечи и обращает взгляд прямо на него. Как я и говорил, вам предстоит приобрести у нас умение. Для наглядности давайте представим, что умение — это карты. У нас есть множество различных карт, с помощью которых можно совершить идеальное преступление. Например, есть карты орудия убийства, карты подходящих для убийств мест, карта загадок, чтобы со стороны убийства казалось неосуществимым. И у каждой карты своя цена, которую мы устанавливаем в зависимости от эффекта и практичности. Вам предстоит приобрести необходимые карты и собрать из них колоду до того, как вы приступите к достижению спасения. Я что-то не совсем понимаю. Чтобы было понятнее, я приведу в пример одно из наших прошлых спасений. В тот раз человек приобрел у нас карту места, школу, карту орудия убийства, металлическую биту. А чтобы всех запутать, в качестве трюка приобрел убийство в запертой комнате. Убийство в запертой комнате? Вы и такое продаете? Да. Можете смело думать, что если вы готовы заплатить, то нет ничего такого, чего вы не смогли бы купить. К слову, если вернуться к нашему примеру, то стоимость школы составляла 40 миллионов, металлической биты — 3 миллиона, а убийство в запертой комнате — 100 миллионов. В итоге получилось 143 миллиона. Все цены я называю в йенах. Эй, погоди, что это за цены? Почему вы хотите за металлическую биту 3 миллиона? В любом ближайшем магазине спорттоваров она и 10 тысяч не стоит. Все орудия убийства, которыми мы снабжаем клиентов, стоят своих денег. Сами подумайте. Ведь если вы купите биту в ближайшем магазине, то тем самым сразу оставите за собой след. По внешнему виду товара можно установить его модель. По ней магазины, где она продается, а в магазинах установлены камеры наблюдения. Так много информации, которая способна вас выдать. Если же вы воспользуетесь орудием убийства, которое предоставим мы, ни о чем подобном можно будет не беспокоиться. Ясно, ладно, понял. Итак, давайте о самом главном. Я сказал, что вам предстоит пройти испытание. Мы дадим вам возможность отомстить. Но при этом вызовем и пустим по вашему следу детектива. Детектива? Да. Мы выберем одного детектива, руководствуясь стоимостью вашей колоды. Чем дороже колода, тем выше будет ранг у детектива, который вам достанется. Если же вы решите сэкономить на стоимости, то ранг у детектива будет низким, но вам может не хватить нужных карт для идеального преступления. Это что же получается? Меня с самого начала кто-то будет ловить? Именно так. Мы считаем, что спасение достоин лишь тот, кто приходит к нему в честной борьбе. Детектив — это препятствие на вашем пути, и преодолев его, вы перейдете к спасению, чистому, способному принести вам полное удовольствие. Если в этом вы с нами не согласны, то я буду вынужден передать моему начальству, что у нас возникли серьезные расхождения во взглядах, и мы с вами сделаем вид, что этого разговора никогда не было. Не знаю, что там думаете вы, но я сам считаю, что никакого спасения для тех, кто действует нечестными методами, нет и быть не может. Отвечает он, пожав плечами. Короче говоря, если я отомщу убийце в честной борьбе, вкус у мести будет только слаще. Воистину так. Вы оправдали все ожидания старика Энда. Таким образом, вашей конечной целью будет не просто отомстить, а обыграть детектива. Это понятно? Да. Прекрасно. Итак, давайте повторим все по порядку. Сначала вы на наши деньги приобретаете у нас умения. Собираете из них колоду, используете ее, чтобы составить план. А потом мы с вами переходим к его воплощению в жизнь. Содержание вашей колоды будет отправлено к выбранному нами детективу в качестве вызова на дуэль. Погодите-ка, какого еще вызова? Вы что, заранее рассказываете детективу об убийстве, которое я собираюсь совершить? Но ведь тогда преимущество будет на его стороне. Наша цель — обеспечить предельно честную дуэль. Вам нужно будет выстраивать свою стратегию с самого начала. Собирая колоду, вы должны будете держать в голове то, что ее выйдет детектив. Шрам старика искривляется. Единственное, о чем заранее будет знать детектив — состав вашей колоды. Само собой, ни ваше имя, ни ваш адрес там указаны не будут. Но ведь даже так, преимущество будет на стороне детектива, разве нет?